Глава 10. Князь Ярослав, отец Валерий. В ожидании свадебного посольства из Каталинского княжества мы сидели в кабинете и обсуждаем предстоящее замужество моей дочери. «Все-таки ты поспешил», — говорит Нартос. «Что ты знаешь о княжиче?» Он стоит у окна и на что-то заинтересованно смотрит. «Арс — смелый и благородный воин», — отвечаю я. Фактически он сейчас управляет княжеством, и подданные буквально молятся на него. Нартос поворачивается, и брови его удивленно ползут вверх. «Это ни о чем не говорит», — упирается брат. «Я знаю, что ты любишь Валерию не меньше меня. Прими тот факт, что она выросла, и ей пора выходить замуж». В подтверждение серьезности своих слов я кладу ладонь на стол, прихлопывая брачный договор, который только начал изучать. То, что его любят подданные, говорит о том, что он, по крайней мере, умный человек. Отвечаю я на невысказанный вопрос брата. Он заботится о людях, а значит, будет заботиться и о жене. Но почему именно Арс Каталинский? Не выдерживает и задает вопрос Яры, больше чем уверен. Это скорее любопытно его жене, Любомире. «А чего ты прицепился именно к нему? Других женихов, что ли, мало?» «Вот именно», — вторил ему Нартос. «Ты мог бы предоставить ей право выбора?» «Тем более, что ты обещал, что Валерия сама выберет себе мужа». Ярый осуждающе смотрит на меня. Валерия долго перебирала женихов. Ей уже 20 лет, еще немного и уже даже княжеский титул не привлечет достойных кандидатов. А я хочу, чтобы мою девочку любил муж, чтобы она была счастлива не только видовской судьбой, но и своей женской долей. Она такая нежная, полная нерастраченной любви. Ей нужен муж, чтобы удовлетворить свою женскую потребность в любви и детях. Как бы она ни стремилась к независимости, я же вижу ее потребность в любви. Она, как никто, заслуживает счастья. Обещал и слово свое сдержал. Говорю слишком ровно и спокойно, чтобы не вспылить. Они что думают, что мне безразлична судьба единственной дочери? Но она вбила себе в голову, что ведуньи замуж не выходят. А как же Жанет? Ярый переводит удивленный взгляд с меня на Нартоса. «Она же тоже ведунья и замужем, счастлива и довольна, или я чего-то не знаю?» «Я знаю то же, что и ты», — пожимает плечами Нартос. «Валерий считает, что Жанет сложно быть одновременно и ведуньей, и женой, и матерью. Она часто бывает у наставницы и видит, что за внешним благополучием скрывается сильная усталость. Дар забирает много сил, так же, как и дети. Для одной женщины это уже слишком». Нартос сжимает кулаки. «Ты не кипятись, брат. Это всего лишь рассуждение неопытной девчонки. Уверен, что твоя жена счастлива». «Знаешь, — вдруг говорит Нартос, — я иногда думаю, что без нас ей было бы проще». «Проще не значит лучше», — Яры бьет кулаком по подлокотнику кресла. «Друга тоже что-то тревожит. Неужели и у них в браке не все гладко?» «Давайте лучше поговорим о замужестве моей племянницы», возвращает нас к началу разговора Нартос. «Я прошу тебя, отложи свадьбу на год. Дай Валерии время познакомиться с князем. Пусть узнает его получше. Спешка в таком деле ни к чему», поддерживает его Ярый. «Если князь действительно такой, как ты о нем думаешь, то он согласится подождать». «Ладно, уговорили. Официального сватовства еще не было. И дату свадьбы мы не объявляли». Улыбаясь, соглашаюсь я. «Хорошо, что есть люди, которым не безразлична судьба Валерии, которые смогут ее защитить в случае чего. Так что отсрочка не сильно ударит по репутации князя». «Плевать на репутацию неизвестного князя, когда на кону стоит счастье нашей девочки!» — эмоционально выкрикивает Ярый. Стук в дверь заставляет нас замолчать. В комнату, не дожидаясь приглашения, входит Агния. Ее встревоженное лицо пугает меня. «Ярослав!» — наклоняется к самому уху и едва слышно шепчет жена. «Валерий пропала». Я с удивлением смотрю на нее. Быть этого не может. Видимо, опять сбежала к наставнице. Обиделась на меня и побежала жаловаться Жанет. «Ты уверена?» — спрашиваю я. «Можно говорить в полный голос. В кабинете нет никого, кроме тех, кому я доверяю безоговорочно. Кто растил Валерий вместе со мной с рождения? Никто из них не причинит вреда моей дочери. Но Агния все же предпочитает шептать». «Абсолютно», — подтверждает она мои слова. «Я все же не думаю, что Валерий пропала. Спряталась, чтобы насолить мне, заставить почувствовать свою вину». «Что ты ей сказал?» — с тревогой заглядывает мне в глаза жена. «После вашего разговора ее никто не видел». «Сказал, что она выйдет замуж за каталинского князя», — пожимаю плечами. «Ничего особенного». «Ничего особенного?» — возмущенно произносит Агния, сверкая глазами. «Ты обещал, Ярослав! Ты же поклялся, что не будешь принуждать ее к замужеству!» «Я не принуждаю!» — стучу кулаком по столу. «Опять одно и то же. Я люблю свою дочь и хочу, чтобы она была счастлива!» «Что-то незаметно», — набирается дерзости Агния. «Если бы любил, то не принуждал». «Иногда любовь выражается в том, чтобы дать своему ребенку...» «Ярослав!» — перебивает меня Агния. «Валерий лишилась матери. Ни я, ни Жанет при всей нашей любви не можем ей заменить родную мать. Не отбирай у девочки счастье выйти замуж по любви». «Ничего я у нее не отбираю», — вскипаю я. «Лучше скажи, почему ты решила, что Валерий пропала?» «Ее нигде нет». «Может быть, она у наставницы?» «Нет, Ярослав, я приказала прочесать город. Ее нигде нет». «Вот видишь, к чему приводит поспешное решение», — осуждающе говорит Нертос. Яры лишь сукаризной смотрит на меня, но говорить не решается. «Я поступил бы так же даже сейчас. Я просто уверен, что она будет счастлива с Арсом». Агния открывает рот, чтобы возразить, но я ее останавливаю. «Никто не должен знать, что княжна пропала. Заткните рты всем, кто осведомлен об этом. Валерий сильно заболела. Болезнь заразна, и поэтому ее изолировали от окружающих в отдельном тереме на подворье Нертоса. Жанет за ней ухаживает. Ясно?» Все кивают. «Нертос, предупреди Жанет». Брат выходит. «Яры, для Миры только такая версия и никакой иной. Как скажешь, князь. Если я знаю свою дочь, то она попробует затаиться где-нибудь в деревне, выдавая себя за ведунью», — рассуждаю я. «Это разумно», — соглашается Яры. «Тогда разошли людей по княжеству с указом, чтобы показали им всех новых ведуней и в дальнейшем о появлении новых людей сообщали немедля. И прошерсти окрестные леса, возможно, пока она прячется где-нибудь там». Яры кивает и выходит. «А нам с тобой надо разобраться с брачным посольством. Они ведь приехали посмотреть на невесту и провести обручение». «Что же делать? Валерий-то нет». «А вот об этом им лучше не знать. А нам стоит присмотреться к жениху, который приехал с посольством», —